А битва за землю, ХМ, ты так говоришь, как будто это что-то важное. Ну, у нас все именно так и было. Цитадель приперли к земле и... Так, хватит. Я пару раз хлопнул в ладоши. Поговорить о прошлом успеете после. Рекс, Грант, глава 132. Значит так, сейчас решается ваше будущее и не только вас двоих, но и вашей расы. Как я понимаю, практически во всех мирах вы подвержены генофагу. Рекс вздрогнул, а Грант слегка зарычал. В этом же мире вас вообще не было. Я же предлагаю вам остаться тут, показать, на что вы способны, и если вы докажете свою полезность, то я призову ваших сородичей. Причем не только мужчин, но и женщин, а мои целители, и я в том числе, попытаемся помочь вам в выздоровлении. Не лги мне. Рекс сделал пару шагов в мою сторону, но Джейн тут же перекрыла ему дорогу. Рекс, Шепард, ты, не мешайся. Один раз я послушал того, кто носил подобную фамилию, но сейчас. Рекс сделал еще пару шагов и замер, не имея возможности сдвинуться, после того, как его оплели кровавые путы, которые активировала Мари. ГРР. Рекс, вот сейчас, ты сам даешь мне такой повод плюнуть на все. Я покачал головой. Продать вас и все. Но специально для тебя я поясню. В этом мире вся медицина завязана на магию. Я имею в виду развитую медицину, а не припарки, которые бабки по деревням делают. И я маг, да не самый сильный, как и мои девочки, но я достаточно знающий и могу отращивать руки и ноги, девочки вообще омолаживать организмы способны. Так что для нас как минимум возможно попытаться помочь. Отпусти его. Грант слегка пригнулся, готовясь броситься в бой. Грант, ну хоть ты. Я Краган. Но он не стал слушать Джей и рванул в нашу сторону. Я же, опередив Джейн в сторону, резко заключил себя в ледяные доспехи, которые немного увеличили меня в размерах, а моя вытянутая рука стала еще больше. Таким образом этот бешеный Краган уперся лобной пластиной точно в ладонь. Джейн, похоже, ты ошиблась, и я ошибся, с ними мы договориться не сможем. Я покачал головой. Можно, конечно, приказами заставить на нас работать, но оно нам надо. Такие неуравновешенные товарищи, которые в любой момент наброситься могут. Ну, тема генофага для них весьма чувствительна. Джейн с долей сомнения покачала головой. Хотя, честно говоря, я тоже засомневалась в правильности этого решения. Уж лучше было бы десантниц Сазари призвать. Они по крайней мере дисциплинированы и не стали бы устраивать такую бучу. Да еще и душу продали бы тебе за то, что тут их мало и как следствие вероятность появления чистокровной Азари минимальна. Ша-ша, Шепард, я могу быть действительно несколько несдержанным, но пока я не увижу возможности ваших медиков, то я буду воспринимать это как оскорбление. Рекс продолжал рычать. Мари, медленно отпусти его. Мари выполнила мое требование, и Рекс слегка повел плечами. Значит так, Гранта я и не держал, так что он уже сам перестал пытаться сломать мои ледяные доспехи, которые я, кстати, придумал буквально за пару секунд до столкновения. Просто вспомнил, что в мире Хината и Мита имеются кланы, которые владеют Шаринганом, а там вроде какой-то энергетический доспех можно создавать. Вот на основе этого воспоминания я и создал свое подобие. Сейчас разбираемся здесь. Я повел рукой, намекая на то, что разбираться будем с пиком солдата, а после мы покажем и тебе, и Гранту все, на что способны Мария и Хината, и даже я. И там уже будешь решать, оскорбление это было или констатация факта. Ладно, Рекс тихо рыкнул. Посмотрим на твоих противников, а также на возможности твоих медиков. Последнее слово он произнес явно с иронией. Ну, оно и понятно, он из очень развитого мира, и пусть краганы в нем не самые технологически развитые, но даже так, для него броня, которую кует кузнец, да и в целом наше обмундирование кажется настолько отсталым. Предпочитаемое оружие – дробовик. Грант склонил голову на бок, когда произносил это слово. Холодное или дробящее оружие – молот, большой молот. Я кивнул и достал из пространственного кармана большой боевой молот. Ну, большим он был для человека и эльфа, а вот краган, который был несколько выше. Для них это фактически оружие в одну руку. А ничего больше нет? Пока что нет. Но если себя хорошо покажете, то я обеспечу вас оружием и броней, которые будут вам подходить. А пока, я пожал плечами. Хрен с тобой, Симон. Да, да, я кивнул. Сейчас мы с Мелким покажем тебе, что такое боевая двойка краганов, которая рвется вперед. Одно уточнение. Я вклинился в монолог Рекса, в котором тот собирался рассказать мне, насколько сильны краганы. По возможности не убивайте демонов, ломайте конечности, но не убивайте. Чего? Рекс посмотрел на меня с шоком. Рекс, все просто, мы надеваем на них ошейники и продаем в другие миры. При этом демоны очень высоко ценятся, так что зарабатываем мы на этом достаточно много. И если вы справитесь, то это также повлияет и на количество крагонов, которые будут куплены для возрождения вашей расы в этом мире. Хэррр. Рекс посмотрел на Джейн и после очень медленно перевел взгляд на меня. Хорошо, но тебе не следует меня обманывать. Он поднял с пола молот и его примеру последовал Грант, который явно сдерживался из последних сил. Открою проход через 5, 4, 3, 2, 1, открываю. Лед опять преобразовался в воду, которая опала на пол, и демоны вновь повалили внутрь помещения. В этот раз они не успевали добраться до ледяной стены, так как два крагана очень ловко ломали демонам ноги, а Джейн и Мита надевали на них ошейники. Все же краганы очень сильны, с такой легкостью орудовать тяжелыми молотами. Я слегка поморщился, когда понял, что Грант вошел в раж и стал наносить удары не только по ногам и телу, но и по головам демонов. Это сокращало потенциальную прибыль, а я, несмотря на относительную опасность ситуации, все же расценивал происходящее именно как добычу ресурсов, которые впоследствии я смогу продать. Ты делать будешь что-то с тем, что этот зверь лишает нас дохода. Тут только отозвать его. Я вздохнул. Вот только даже вдвоем им сложно справляться с потоком демонов. А сейчас ситуация довольно удобная, по крайней мере для нас, как для обороняющейся стороны. Магию не тратим, воины и арбалетчики не задействованы и всегда могут вмешаться. А сами краганы за счет того, с какой легкостью они орудуют тяжелыми молотами, разбивают этот поток в том месте, где это сделать проще всего, а именно на выходе с узкой лестницы. Согласна. Я бросил взгляд на Лару, которая уже не выглядела как кошка, смотрящая на ведро сметаны. Ярость Гранта ее скорее пугала. Во взгляде легко читалось непонимание и опаска. Что? Ты чувство, что пылали, уже успела потушить? А? Лара с шоком посмотрела на Мари. Это было так заметно? Заметно. Шоколадка решила также поучаствовать в разговоре. Даже твоя сестра это заметила и стала смотреть на этого зверя с ревностью. Она явно уже начала строить планы по твоему возвращению в правильную, по ее мнению, колею. ХМФ. Лара покачала головой. Это уже не потребуется. Такая ярость меня скорее пугает, хотя размеры этого крагана на меня посмотрели с вопросом, и я согласно покивал, показывая, что она правильно произнесла расу Гранта и Рекса. Так вот, его размеры были весьма впечатляющие, и мне было бы интересно ощутить их на себе. Ау. На губах Мари появилась усмешка. Я могу вырастить все необходимые у Бетани. Хината успела предложить свои услуги, прежде чем Мари сформулировала и озвучила схожие предложения. И она порадует тебя новыми ощущениями, если тебе так надоела женская ласка. Нет, Лара покачала головой. Не надоело, но хочется чего-то нового попробовать. Симон занят, да и делить мужчину с таким количеством девушек мы с сестрой не сможем. Потому и приходится. Я дать могу один совет, что будет продолжением той линии судьбы, которую уже избрали вы. Мари вопросительно посмотрела на Лару. Я догадываюсь, что ты можешь предложить, пошлая колдунья. Бетани, которая подошла к сестре сзади, тихо проговорила это, заставив Лару вздрогнуть. Ошейники. Мита, появившаяся рядом со мной, потребовала у меня новую партию ошейников, которые тут же получила, а вслед за ней с такой же просьбой рядом со мной появилась и Джейн. И только когда и она вернулась к добыче средств, девушки продолжили беседу, которую я с интересом слушал. И что же я задумала вам предложить? Мари с легкой насмешкой посмотрела на Бетани. Ты, очень развратная ведьма, и наверняка хотела нам предложить соблазнить Карвера. Нет, вы главное меня в это не втягивайте. У меня, между прочим, есть возлюбленная девушка. Чего? Мы все с шоком уставились на Карвера. Причем шокированы были не только я и мои девочки, но и сестры нашего несостоявшегося храмовника. Да даже Джейн и Мари чуть сбились с шага, хотя это произошло скорее не из-за того, что они слышали то, что тут происходит, а из-за того, какие эмоции они почувствовали по нашей связи. Ну да, Карвер сделал вид, что не заметил нашего состояния и несколько небрежно пожал плечами. У меня есть девушка. Он осмотрелся по сторонам и сделал вид, что только что заметил наше удивление. А чего это вы так удивляетесь? У меня что, девушки быть не может? Ну, как бы. Мари растерянно перевела взгляд с Карвера на его сестер, как бы говоря тем самым. Ваш брат, вы и разбираетесь с ним. КХМ. Карвер, понимаешь, мы с сестрой думали, что ты, Ну как бы тебе сказать, Беттани неожиданно смутилась. Короче, мы думали, что ты по мальчикам. Лара решила рубануть с плеча, и теперь Карвер стоял рядом с нами и открывал-закрывал рот. Он был очень шокирован словами своей сестры, а когда увидел, как Беттани кивает, подтверждая слова сестры, в общем, он был в полном шоке от этой ситуации. И вы что? Он начал говорить очень осторожно. Считали то, что каждый привал я прошу вас открыть проход в лагерь рядом с Латерингом, чтобы... Он со страхом посмотрел на сестер. Ну да, Лара кивнула. Мы думали, что у тебя там мальчик. Бля, он прикрыл глаза, и мне показалось, что он сейчас заплачет. Так, ладно, потом договорим, там кажется поток демонов стал немного меньше, вон наши новые бойцы уже спорят, кто должен первый по лестнице подниматься. Причем делают это не отрываясь от боя. Я решил прервать беседу на неудобную для Карвера тему. И да, Карвер, поздравляю тебя. С такими сестрами ты все же сумел найти свое счастье. Эй, Беттани и Лара были сильно возмущены моими словами, а вот сам Карвер посмотрел на меня с благодарностью. Ты понимаешь, хоть у тебя и нет старших сестер, но ты понимаешь. Он стряхнул несуществующую слезу. Слушай, Мита появилась передо мной. Может, уже пойдем вперед? Всего-то надо отдать приказ этим громилам на летальные устранения. Мита, 2-3 дня погоды нам не делают. Мор за это время не закончится. Но зато сейчас у нас очень удобный момент для заработка средств. Так что такого приказа я не отдам. Мита слегка поморщилась. Подруга, должна сказать, что хоть тебя и понимаю я, работа столь однообразная не доставляет счастья. Но как сказал Симон, сейчас момент удобный. А если доберемся мы до гада главного, то надо будет ритуалы проводить, в которых мы укрепим барьер, что разделяет тень и реальность, и прибыль нам такую получить не выйдет больше. Мита вздохнула. Ну, я должна была попытаться, новые ошейники, пожалуйста. Может, отдохнешь? Я посмотрел на девушку и кивнул лисичке, протянув ей ошейники и наложив несколько ускоряющих воздействий, благодаря чему она, конечно, не сравнилась по скорости с Мита, но выполнять поставленную задачу могла, особенно после того, как с демонами поработали краганы. Ладно, Мита распечатала из печати стульчик и присела рядом со мной. Физически не устала, но мы уже сколько времени монотонным трудом занимаемся, хотя, она грустно усмехнулась, раньше могла часами подобным заниматься, видимо, молодое тело сильно повлияло на меня. Глава 133. Уже ближе к вечеру поток демонов полностью иссяк. А я чуть ли не урчал, как довольный кот, так как заработал за этот день очень много, просто неприлично много. И когда я замораживал проход наверх, даже краганы вздохнули с облегчением. И как, Рекс, зайдя за ледяную стену, буквально рухнул на пол, а рядом с ним рухнул и Грант. Хината, Мари, я пока займусь снятием напряжения у Рыжика, Лисички и Мита, а вы проверьте Гранта и Рекса и посмотрите, можно ли что-то сделать с той заразой, которая уменьшила рождаемость их расы. А можно мне тоже ласковое прозвище? Мита произнесла это очень тихо, а по нашей связи я понял, что она и сама очень смущена подобной просьбой. Однако давать заднюю она не собирается, и теперь все зависит только от моего решения. Конечно, я покивал на эту просьбу Мита и на пару минут задумался. Это так сложно. Она следила за тем, как я снимал усталость с мышц ее подруг, и казалась слегка недовольной тем, что я не могу быстро придумать ей прозвище. Вот только я действительно не знал, как именно мне ее называть. Знаешь, если бы в нашей группе не было лисички, то, пожалуй, это прозвище я дал бы тебе, но... Я покачал головой. Хм, можно, конечно, назвать тебя Кицуне. Я задумчиво посмотрел на Мита, которая слегка скривилась. Вот и я о том же, не очень это ласкательное прозвище. Так что я просто в растерянности от того, как тебя называть. Убивашка? Мари решила проявить креативность. Нет, это мы с Мита произнесли синхронно, так как подобное прозвище было ну крайне неудачным. Хм, я бросил внимательный взгляд на Мита. Только не говори, что ты задумался над тем отвратительным прозвищем, которое предложила наша ведьмочка. Нет, не над ним, просто думаю, может пойти от простого, ты за строгостью пытаешься скрыть нежную натуру, так может мне назвать тебя просто и без затей солнышком? Хм, Мита явно проговорила это прозвище пару раз в мыслях, прежде чем кивнуть. Ладно, годится, хотя это прозвище мне не очень подходит. Можно сказать, что мне мое с моими волосами очень подходит. Рыжик поправила красные волосы, которые на самом деле не сильно отличались от волос Мита по цвету. Ну, тут ты права. Вскоре я закончил с девушками и подошел к Марии и Хинате, которые уже совещались о том, что смогли понять из обследования Краганов. Итак, ну вот так прямо что-то изменять будет опасно. Там на них словно эксперименты ставили. Видно несколько этапов воздействия, но если после первых они вроде как начали не восстанавливаться, а скорее приспосабливаться. Вот только, девочки замялись, а Рекс и Грант сейчас сидели тише воды ниже травы. Было видно, что они уже по первым словам поняли, что девушки в теме хорошо разбираются. Что? Я склонил голову на бок, поторапливая Хинату, но отвечать мне продолжила Мари. Сложилось ощущение у нас, что те уроды не стали разбираться, что случилось, они как будто стали просто дозу повышать отравы, которая сработала уже однажды, и это очень усложняет работу. Хината подхватила за Мари. Так что первая задача будет на вас с Мари. Вы должны будете ритуалами укрепить организм, дабы он перенес вмешательство. Можешь работать, девочка-медик. Краганы сильные и выносливые и... Заткнулся. Мари посмотрела на Рекса грозным взглядом и даже придавила и его, и Гранта, видимо, для профилактики, давлением магии, отчего оба ящера переростка крякнули. И мешать не смей нам, мы обсуждаем то лечение, что вам необходимо. И если Хината говорит, что нужно укрепить ваш организм, то значит это, что необходимо это сделать. Но... Грант попытался возразить, видимо, не так часто за свою жизнь сталкивался с медиками, а вот Рекс молчал, и в его взгляде читалось уважение. «Я поясню, я остановил Мари от дальнейших возмущений. Грант, все дело не в вашей выносливости и силе, к этому у нас претензий нет и быть не может. Мита, Джейн и Лилиана уже были улучшены за счет моей системы, а также посредством ритуалов, они уже значительно сильнее человека». Но даже так они за этот день вымотались, а они всего лишь ошейники надевали на демонов, ну и изредка разбирались с теми, кто умудрялся мимо вас проскользнуть. Хината и Мари говорят о другом укреплении, столько вмешательств в ваш организм, причем таких топорных, они ослабили его на генном уровне. Если мы начнем сразу работать, то вы можете просто не выжить. Я пожал плечами. Так что укрепление вашего организма и его стабилизация – это обязательный процесс. Тем более, что это наконец-таки зафиксирует те вмешательства, которые уже были. Гейрер, не рычи, а слушай. Джейн оказалась рядом с Грантом, который тихо зарычал при словах о фиксации прошлых вмешательств. Кстати, я думала, что Грант чист от генофага, по крайней мере его создавали как идеального крагана, фактически вывели его. Он не чист, но близок к этому. Хината вновь взяла слово. Сказать должна... что несмотря на чистоту, опаснее его сейчас лечить, поскольку многое в нем не так, как быть должно, коль опираться будем мы на знания, что изучение Рекса нам дало. Мари подхватила за Хинатой. И коли говоришь ты, что был он выведен искусственным путем, то нам становится понятно, причина в чем такого состояния. И в чем же, в голосе Гранта слышалось рычание. Рождение не просто так задумано создателем вселенной. В зародыш, что еще развиться не успел, душа вселяется и вместе с ней уже зародыш развиваться продолжает. Душа влияет на зародыш, а тот влияет на душу. Душа, Грант чуть презрительно фыркнул. Душа, душа, ящерица-переросток. Она существует и, что бы ты ни говорил, это так. Я строго посмотрел на Гранта. Сам с ней работал не так давно, но это не важно. Хината, Мария, вас понял. Примерно понял, какие ритуалы нам надо будет провести над Рексом и какие над Грантом, но это мы с Мари обсудим чуть позже. Главное, что они сделали вывод, что помочь вам можно. Я осмотрелся по сторонам, сверился с часами и вновь воздвиг небольшие комнаты, в которых можно было бы разместиться, после чего Мита вновь принялась готовить ужин, так как сегодня мы даже не обедали. Итак, мы справились. Рекс внимательно смотрел на меня, но вопрос он задал только после того, как я закончил с возведением жилищ. Думаю, да, я еще поговорю с девушками, чтобы понять, как они оценивают вашу работу, но, как по мне, да, вы справились. Так что если все будут такого же мнения, согласна я, они себя уже успели показать в хорошем свете. Мари не могла промолчать и начала высказывать свое мнение прямо здесь и сейчас. Впрочем, я ничего против этого не имел. Ага, молоты у них в руках просто порхали, я бы и не делала более тяжелых, так чтобы они могли продолжать ими махать с такой же легкостью. Хината была полностью согласна с Мари. Ящерки молодцы. Лилиана просто показала им большой палец. Ну, мне как-то все равно кого кормить. Мита тоже решила поучаствовать в этом диалоге. Кстати, вы человеческую пищу кушать можете? Ага, мы жрем все. Рекс кивнул, бросив подозрительный взгляд на шоколадку, которая припрягла с десяток арбалетчиков на подготовку полуфабрикатов для будущего ужина. Вот и хорошо. Мита как раз прошлась между рядами подготавливающих продукты арбалетчиков, проверяя их работу. Ну куда, куда? Стиви, я же тебе уже 10 раз говорила. Соломкой. Соломкой, а не брусочками. Она отвесила слабый подзатыльник помощнику. Простите, мэм. Исправлюсь, мэм. Арбалетчик выглядел действительно виноватым. Ну, оно и понятно. Ведь по факту он сейчас готовит на всех, так что если кому-то не понравится, то они предъявят это Мита. Она все выслушает, а потом предъявит ему. Ну точнее примерно так и должно быть, только в нашей практике так еще ни разу не случалось, так как Мита готовит ну очень вкусно. Тебя спасает только то, что другие, кто стоял на твоем месте, работают еще хуже. Она покачала головой. Как по мне, они хорошо справились. Джейн посмотрела на Рекса и Гранта. Согласна, они очень помогли, так что идея Джейн с призывом этих двух монстрил была удачной. И несмотря на то, что я морально, Мита явно сдержалась от крепкого слова, устала от однообразной работы, не могу не признать, что без них было бы сложнее, да и с таким количеством противников мы бы за день не справились. А тут перемололи такое количество демонов, так что я определенно за то, чтобы включить этих ящериц в команду. Я кивнул солнышку, после чего посмотрел на Рекса и Гранта. Ну, поздравляю, мужики, вы справились и единогласно приняты в команду. М.А. Рекс кивнул на воинов и хауков. Я совещаюсь только с ближним кругом, воины и арбалетчики в него не входят, хотя иногда их мнение и спрашиваю. Лара, Беттани и Карвер, они хоть условно и во внутреннем круге, но они не заключали контракт. Более того, они даже не рассматривают на данный момент вероятность заключения контракта, так что, я пожал плечами. Поздравляю вас с тем, что вы в команде. Так что как только закончим зачищать крепость, я призову женщин из вашей расы, ровно по числу мужчин. А скольких краганов ты еще призовешь? Рекс внимательно посмотрел на меня. Сколько тебе нужно для комфортных действий? Хочу отметить, что использовать ваши способности в прорывных операциях, ну или вот так вот, когда надо вот так вот перекрыть узкий проход, ну, тогда, Рекс поморщился, 10 краганов, вместе с нами, будет достаточно. Хотелось бы, конечно, больше, но восстановить расу мы сможем и в 10-ром. Все же у нас никогда не было проблем с наследственными заболеваниями, да и с рождаемостью. А вот эта ложка дегтя, которую я собираюсь вам подсунуть, что ты имеешь в виду? В голосе Рекса звучит угроза. А то, что я знаю, что вашей расе свойственно иметь до 1000 яиц в одной кладке. Не уверен, сколько кладок может сделать девушка в год, но предполагаю, что примерно так же, как и у других рас, 9 ме. Нет, Рекс покачал головой. Самка может откладывать яйца раз в полгода. Ясно, значит сократим число яиц до 3. Ты. Рекс даже встал и сделал пару шагов в нашу сторону. Рекс, спокойно. Но он же. Он посмотрел на Джейн, которая встала у него на пути. Он до сих пор не принял ее как Шепард, так что напасть он на нее мог в любой момент, и я это чувствовал. А вот Джейн подсознательно считала его тем самым Рексом и нападения не ждала. Рекс, я сказал о сокращении откладываемых яиц, но при этом, мы позаботимся, чтобы все яйца были жизнеспособными и из всех появлялись маленькие краганы. Он замер, дышал он тяжело, явно очень старался успокоиться. 3 жизнеспособных яйца в каждой кладке, точнее кладка из 3 жизнеспособных яиц, да, да у нас обучение и воспитание до 3 детей отсеивает. Так пересмотри обучение. Я повысил голос. Ты, блядь, главой клана будешь, ты, что, не понимаешь, что именно ваша неукротимая ярость, которую вы так направленно выводили у себя, стала одной из причин падения. Граа. Рекс бросился на Джейн, а ее глаза шокированно раскрылись, когда он замер, а его кулак оказался всего в миллиметре от ее лица. Вы меня разочаровали. Я покачал головой. А я-то что? Грант с возмущением посмотрел на меня. Я, конечно, парень взрывной, но не на эту тему. Я все же не такой уж старый, а с женщинами из клана вообще отношений не имел. так что психологической травмы на рождаемость получить не успел. Я прислушался к связи и понял, что в отличие от Рекса он действительно спокоен. Хм, и правда. Я внимательно посмотрел на Гранта, после чего перевел взгляд на Рекса. Знаешь, я многое могу понять, но если ты не можешь держать себя в руках, то такой боец мне не нужен. Я покачал головой. А если под мою ответственность? Грант взял слово. Хм, дай нам еще пару недель освоиться, мы только недавно из боя, а потом уже решай. Он сильнейший из крагонов, с которым я когда-либо был знаком, так что отказываться от его силы сейчас будет глупо. Я внимательно посмотрел на Гранта. Хорошо, я медленно кивнул. К разговору о спасении расы вернемся через месяц. Если за это время вы покажете себя хорошо, значит вернемся к тем условиям, которые я недавно озвучил, если же хоть один из вас провалится. Говоря эти слова, я внимательно смотрел на Рекса. То я откажусь от обоих. Тебе понятно? Я посмотрел на Гранта, который просил за Рекса. Да, спасибо. Глава 134, 18+. Я лежал на спальнике и думал, когда услышал, как дверь в мою коморку открылась и внутрь проскользнула Эмита. И вид у нее был очень решительным. Смотрю, ты решила все сделать сегодня? Да, она кивнула. Именно сегодня. Я не хочу это откладывать. Я усмехнулся и, кивнув, встал со спальника, после чего убрал его в пространственный карман и достал из него довольно большую кровать, которая заняла большую часть пространства коморки, в которой мы находились. Я не такая уж и привередливая, так что... Она пожала плечами, как бы говоря, что могла бы заняться со мной любовью и без кровати. Единственное, я хотела бы предупредить. Мита начала медленно раздеваться, показывая мне свое шикарное тело, которое буквально требовало от меня проявить к ней внимание. Нравится то, что видишь? Очень. Я кивнул, последовав примеру Мита, то есть стал раздеваться. Но ты хотела о чем-то предупредить? Да, в рот я брать не буду. Не мое это, по крайней мере сейчас, может быть значительно позже. Она пожала плечами, отчего ее грудь с задорно торчащими сосочками качнулась, привлекая мое внимание. Это не так уж и важно. Мне хоть и нравится, когда мне делают приятно таким методом, но и целовать свою девушку мне тоже нравится. А я сволочь привередливая, и после такого целовать в губы просто не смогу. Согласна, я такая же. Я чуть вопросительно посмотрел на Мита. То есть и я тебя ласкать языком не должен? Да. Она чуть смутилась, но так как она уже разделась, то все, что она сделала, так это слегка опустила взгляд. Впрочем, она быстро справилась с этим смущением и вновь подняла взгляд на меня. Ну, значит, будем импровизировать. Я закончил раздеваться и подошел к Мита, после чего нежно поцеловал ее, и она с готовностью ответила на этот поцелуй. Он был жадным, жаждущим, требовательно неуверенным. Эмоции, которые Мита испытывала, сложно описать словами, так что я просто наслаждался той бурей, которую она испытывала, а мои руки скользили по ее телу. Спина, талия, попка и бедра, и вновь попка, талия, и с нее перехожу на грудь, где в плен беру ее сосочки. Имха. Легкий стон срывается с ее губ, а я тем временем пока еще не потерял себя от удовольствия и потому на остатках концентрации накладываю на стены своего жилища заклинание тишины, которое не пропускает звуки изнутри, но при этом не мешает слушать то, что происходит снаружи. У тебя очень сладкие губы. Это все, что я успел сказать, прежде чем Мита толкнула меня в сторону кровати и сама сделала пару шагов. Вот только падать я не спешил и, остановившись рядом с кроватью, притянул к себе девушку для нового поцелуя. Во время этого поцелуя я развернулся вместе с ней и осторожно помог ей опуститься на кровать, сам же навис над ней, продолжая целовать и играя одной рукой с сосочком девушки, вторая же рука заскользила вниз, и пройдя по подкачанному животику, она добралась до коротко стриженных волос, а после и до киски, которая начинала сочиться соками от возбуждения. «Имха, не мучай меня, я и не собирался». Я покачал головой, и моя рука, находящаяся рядом с киской, начала ласкать девушку, нежно, крайне аккуратно и стараясь довести как можно больше удовольствия. Пальцы погрузились в киску и пока еще с небольшой амплитудой начали двигаться. Стоны Мита не могла сдерживать, но мои губы были поверх ее, и потому стонала она мне в рот, а ее пальцы уже скользили по моей спине. Если бы у нее были длинные ногти, то, пожалуй, она бы начала оставлять царапины на ней, но ногтей у нее не было. Как сама признавалась девушка, длинные ногти мешают в профессии шиноби, ну, по крайней мере, ей мешают. Имхаха. Она слегка выгнулась, показывая, что мои ласки достигают своей цели, но я понимал, это пока еще не оргазм, просто так ее тело реагирует на мои ласки, и я не стал останавливаться. Еще 10 минут, во время которых я продолжал двигать пальцами в киске солнышко, а также целовать ее и играть с ее сосочком, и ее выгибает еще сильнее, а стон становится значительно громче. Вот теперь она испытала оргазм. Имха. Я слегка отстранился и не без удовольствия посмотрел в ее полуприкрытые глаза, в которых с легкостью читалось удовольствие. Хорошо, знаешь. Ее голос был тих и слегка задумчив. Мой муж, он был хорошим человеком. Я его даже любила, наверное, хотя сейчас, наверное, правильнее сказать уважала. Мне было не очень приятно слушать в этот момент о бывшем Мите, так что решил попытаться прервать ее поцелуем. Глупенький. Стоило поцелую прерваться, как Мита посмотрела на меня уже более осмысленным взглядом. Я не пытаюсь тебя обидеть, просто теперь я понимаю, что это было именно уважение, что с моей стороны, что с его. Мы и сексом-то занимались скорее из обязательств. Я ни разу сама к нему не пришла за этим, а тут... Она смущенно отвела взгляд. Тут я сама захотела быть с тобой. И сейчас, впервые испытав оргазм рядом с мужчиной, я поняла, какое же это счастье, когда мужчина думает о том, что и я хочу испытать удовольствие. Я слегка усмехнулся. Это только начало. Во взгляде Мите я прочитал вопрос, но когда я продолжил играть с ее сосочком и ласкать киску, она вновь выгнулась под моими руками, так как ее чувства были усилены с помощью магии. Я не собирался останавливаться и хотел доставить ей максимум удовольствия. После пятого оргазма я дал ей возможность слегка передохнуть. «Ты», — говорила она с трудом, — «ты мной брезгуешь?» Этот вопрос на пару секунд ввел меня в ступор. «Что за глупый вопрос? Ты же сама сказала, что не хотела бы, чтобы я ласкал твою киску языком». «Я не об этом». Она слегка покачала головой. «А о чем тогда? Ты все еще не вставил в меня свой член». Я ей улыбнулся и нежно поцеловал, после чего чуть сдвинулся, и головка моего члена коснулась на уже просто текущую от прошедших оргазмов киску Мита. Глаза девушки чуть раскрылись, когда она почувствовала, как головка стала медленно вторгаться в киску, но она не испугалась, а скорее предвкушающе улыбнулась и подала бедра мне навстречу, для чего ей пришлось немного выгнуться. Имхахаха. Новый стон, сорвавшийся с ее губ, ознаменовал начало нового раунда. Вот только щадить ее я не собирался, раз уж ей приходят такие глупые мысли в эту солнечную головушку, то надо сделать так, чтобы там не осталось никаких мыслей, особенно про бывших. Именно с такими мыслями я вновь начал усиливать ощущения Мита и подался еще сильнее ей навстречу, полностью вводя свой меч в ее ножны. Имхахахаха. Сладкий стон стал ответом на мои действия. Она не была девственницей, но несмотря на это она была очень узкой. Я начал медленно двигаться с каждым движением, то почти доставая член из ее киски, то вгоняя его на полную глубину, а иногда делал несколько движений, например, на половину длины члена. Такой отрывчатый темп, а также магическая стимуляция не позволяли Мите привыкнуть к происходящему, и вскоре она вновь содрогнулась от оргазма. Имхахаха. Сладостный стон совпал с моментом, когда Мита обвила мою шею своими ручками, а ее ножки сцепились у меня за спиной. «Пощады!» Единственное слово, но то, каким тоном оно было произнесено, дало мне понять, что она полностью в моей власти, и она очень не хочет этого признавать. Ей было. Я прислушался к ее эмоциям и понял, что ей страшно. «Ты меня боишься?» Я задал этот вопрос. При этом я перестал двигаться и посмотрел в глаза Мите, и так густо покраснев, покачала головой, а в эмоциях промелькнули смущение и снова страх. «Нет, но...» Я попытался вклиниться, но она не дала мне этого сделать и продолжила говорить. «Да, я боюсь». Мне показалось, что она противоречит сама себе, однако ее следующие слова поставили все на свои места. «Но не тебя, а того, что я испытываю. Никогда мне не было так хорошо. Идя к тебе, я думала, что как обычно в меня протыкают членом». Она густо покраснела, произнося эти слова. «Я помогу тебе кончить, покажу таким образом свою решимость быть с тобой до конца, а после, уйдя я, ты не говорила с девочками о том, как проходят наши ночи, Симон, ну кто они и кто я? Они молодые девушки, красивые, страстные, а я, да я выгляжу молодо, но я стару». Я заткнул ее поцелуем. «Не смей о себе так говорить, ты моя женщина, а то, что ты немного старше». «Эф». Она громко фыркнула, показывая свое отношение к этому немного. Ну, это, по ее мнению, слово следовало брать в кавычки, Я же вполне серьезно считал нашу разницу в возрасте незначительной. Не фыркай. Я покачал головой. Просто задумайся о сроке моей жизни, о том, что ты сама, если не захочешь уйти, будешь жить рядом со мной, потом окажешься в другом мире и снова будешь жить рядом. И так раз за разом. Так скажи, сколько лет мы должны прожить, чтобы ты начала считать эту разницу в возрасте действительно небольшой. Прости. Она чувствовала себя виноватой, и подавшись вперед, она потерлась носом о мою щеку. Просто у меня такое впервые. Чувствую себя глупой влюбленной девчонкой. Ты сама себе противоречишь. Я усмехнулся. То пытаешься приписать себе лишние годы, то называешь себя девчонкой. Я покачал головой. Впрочем, для меня ты всегда будешь девчонкой, моей девчонкой. Правда, в ее голосе и эмоциях буквально чувствовалась надежда на положительный ответ и капелька страха, который скорее всего был направлен на ответ отрицательный. Конечно, я поцеловал ее и дальше целовал через слово. Для меня, ты, всегда, будешь оставаться, моей, любимой, девочкой, красным, солнышком. Она, наконец, отпустила меня и я, наконец, смог продолжить двигаться, доставляя ей удовольствие, но если я думал, что так оно и будет, то я сильно ошибался, так как Мита резко развернулась вместе со мной и теперь уже я лежал спиной на кровати, а сама Мита восседала на мне, упираясь в мою грудь руками. «Только не обмани». Она посмотрела на меня с мольбой во взгляде. «Не обману». Она кивнула и начала двигаться, пока медленно и несколько неуверенно, но она очень быстро нашла тот темп, который ей нравился сильнее всего и уже продолжила двигаться в этом темпе. Я же, приподнявшись, поймал зубами ее сосочек и крепко сжал его. «Мхахаха». Сладкий стон сорвался с ее губ, но она не остановилась. Я чувствовал, что сейчас она уже не сдерживается, она полностью отдается процессу. Ночь только начиналась. Утром Мита проснулась очень рано и попыталась выбраться из кровати, но я только крепче прижал ее к себе. Так уж вышло, что я проснулся немного раньше, всего на минут 10, но теперь я был этому несказанно рад, хотя по первости, понимая, что у меня есть еще около часа, пытался вновь заснуть. «И куда же ты собралась? Пусти, нет». Я прижал ее к себе еще крепче, а моя рука стала нежно поглаживать ее животик. «Сбежать собралась? Я почувствовал, как в ее эмоциях вспыхнуло смущение. «Ну я же тут, а они, но, сейчас не то время». «Плевать, но ты же сам недавно говорил о необходимости поддерживать дисциплину, отказаться от различных отвлекающих факторов, по крайней мере до тех пор, пока мы не зачистим пик полностью». В эмоциях Мита чувствовалось смущение и растерянность. «Ну для начала, все девочки и так почувствовали все то, что между нами творилось ночью, так что скрыть это от них, если ты выскользнешь из моей комнатки раньше, чем они проснутся, не выйдет. Да и об этом надо было бы думать раньше, но ты сама решила прийти ко мне, а я просто не смог выгнать тебя». Я зарылся носом в ее волосы. «А ты хотел?» «Нет». Я покачал головой. «Точнее, изначально я действительно думал, что если кто-то из вас придет ко мне с пошлыми предложениями, то надо будет послать вас куда подальше, не то место и время. Но увидев тебя, я просто не смог так поступить. Спасибо». Она вжалась спиной в мою грудь и расслабилась. Глава 135. Эф. Это была первая реакция на нас с Мита, появившихся из моей ледяной комнаты. «Не завидуй». Мари предпочла проигнорировать мои слова и посмотреть на Мита слегка насмешливым взглядом. «Заездил он тебя?» «Да». На губах солнышка появилась смущенно довольная улыбка, которая была для меня важнее любых слов, которые она могла бы сейчас произнести. Вот именно ради таких моментов, ну еще и утро рядом с любимой девушкой, и стоит жить. «Тогда готовься, будем список новый составлять мы, в котором будут девы из гарема все. И в этом списке, хотя вернее графиком его именовать, определять мы будем очередность тех ночей, которые с Симоном проведем». «Хорошо», — Мита кивнула. «Но учти, свои ночи я ни с кем делить не буду и... Ты говоришь об этом лишь сейчас. Когда же будем составлять мы этот график, тогда поймешь, что коли поделиться будешь ты готова, то ночи будешь ты с Симоном чаще проводить». «Хм», — Мита задумалась. «Я так понимаю, ты говоришь из своего опыта?» «Да». «Так, девочки, это, конечно, все очень интересно, но эти темы лучше обсуждать без меня. А пока надо все же подумать о том, что именно мы будем делать сегодня». Я ощутил лед, которым запечатал проходы, и понял, что его и не трогали в этот раз. «Странно». «Что?» Мари посмотрела на меня. В этот раз лед никто не пытался взломать. Он все такой же, как и в момент его создания. Что-то задумал маг, что демонами управляет. А вот и посмотрим. Я усмехнулся. Сомали, одно слово, а также резкий рывок за нашу связь, и демонесса буквально вылетает из каморки, которую я создал для нее. Она полностью голая и падает передо мной на колени, и только после этого своей силой создает себе одежду. Г, господин, отправишься на разведку. А, она с шоком посмотрела на меня. Ей явно не понравилось то, что я только что сказал, но при этом она не смела ослушаться меня. Пойдешь наверх и проверишь, что там происходит. Демонов там еще много, но в этот раз они не пытались пробиться через ледяной заслон, который закрывал лестницу. Так что, я... Она сглотнула слюну, которая стала слишком вязкой. Господин, не губите, они же меня порвут. Не преувеличивай. Я не прошу тебя вступать в бой, я прошу тебя посмотреть, что там происходит, и ты это сделаешь. Да, она понуро опустила голову. Вот и хорошо, я кивнул. И да, если на тебя попытаются напасть, то ты должна отступить. Конечно, твоя смерть лишь временное явление, ты вновь окажешься в этом мире через сутки, просто забыв про те сутки, во время которых ты умерла, но все же слугу удобнее иметь живого и при себе, чем пусть и временно, но мертвого. Да, в этот раз в голосе Сомали появилась надежда. Надежда на то, что она будет жить. Она не очень понимала, о чем именно я говорю, когда говорю о том, что она будет жить вновь, но решила довериться мне на слово. Завтрак прошел в относительной тишине. Хотя нет, вру, тишины никакой не было, так как недалеко от нас пищу принимали. КХМ, нет, подобные словесные обороты для этого действия не подходили. Сейчас правильно сказать, что они жрали, буквально жрали, не стесняясь рыгать, чавкать, и это все ну совсем не вызывало чувства аппетита. Так что мне, да и всем остальным, только и оставалось, что смириться с подобным и съесть свою порцию, с удовольствием, но без желания. Разве что Джейн ела более-менее нормально. Что? Она заметила, что на ней скрестилось множество взглядов. Я летала сначала с Рексом, потом с Грантом, а потом на моем корабле был небольшой отряд Краганов, так что я привычная. Да и у тех же Кунари подобное поведение за столом считается нормой. У них сидеть за столом, так как это делаем мы, считается оскорблением повара. Так что, она пожала плечами. Считайте, что Рекс и Грант просто выражают нашей шоколадке свою признательность за столь вкусно приготовленный завтрак. Я вздохнул. Это все понятно, просто подобное несколько неожиданно. Вот и все. Я пожал плечами, и когда завтрак все же был закончен, отправил демонессу на разведку. Вернулась она через 5 минут в состоянии шока. Ну и что ты такая шокированная? А маг умер. Я моргнул. В каком смысле умер? Он же вроде маг крови. Поверить в то, что маг крови взял и просто умер, я не мог. Я сам маг крови, Мари у меня имеет огромные познания в магии крови, я представляю возможности даже недоучившегося мага крови, и просто взять и умереть. Да, Сомали, судя по голосу, и сама понимала, насколько странно это может звучать. Как мне сказала Лита, демонесса, которая выполняла роль его секретарши и постельной грелки, он, поняв, что имеющиеся демоны не могут справиться с нами, решил призвать кого-то более сильного. Вот только, несмотря на предупреждение Литы, он не стал перечерчивать круг призыва и вместо одного сильного демона попытался совершить призыв сразу 10. И как? Успешно? Не. Сомали покачала головой. Он только и смог что дозваться до них, и те сразу выпили его по образовавшейся связи, так как защитой он не озаботился. Закончилось везение. Это все, что я мог сказать на данное событие, случившееся с безымянным магом. Потому что к подобной ситуации я абсолютно точно не был готов. Я не знал, что подобное может произойти, и просто не понимаю, как на подобное можно сейчас реагировать. А что демоны? Почему они не нападают? Так, многие просто в тень хотят вернуться. Сомали пожала плечами. А вас им все равно не победить. Это они понимают, зная, сколько демонов вы уничтожили. Ну, по крайней мере, так они считали, вчера. Так что выходит, нападать на вас опасно для жизни. Вот и все. Она вновь пожала плечами. Воины, вы первыми поднимаетесь и выстраиваете защитный полукруг перед лестницей. Будьте осторожны, демоны коварны и вполне могут обманывать. Эй, Сомали с возмущением посмотрела на меня. Я не тебя имею в виду, ты обмануть меня уже не можешь просто потому, что наша связь подобного тебе не позволит. Мита, запечатай демонов, которых мы приготовили для нашей знакомой. Грант, Рекс, поднимаетесь вслед за воинами. Мы можем и первыми». Грант, произнося эти слова, усмехнулся, а Рекс еще со вчерашнего дня был слишком задумчив, так что просто покивал. Эта задумчивость к нему пришла, после того как он понял, что чуть своими лапищами не угробил возможность восстановить собственную расу. «Все же он ящер не глупый, не стоит. Защита у вас похуже, чем у воинов, а они еще и барьер могут перед щитами создавать, так что сейчас и они должны идти вперед и организовать для нас защитный периметр, дабы мы могли безопасно подняться. Вы пойдете во второй волне». «Хорошо», — он кивнул. «Хината, твои глазки нам как всегда будут очень полезны. Кстати, я тут подумал». «Да», — Хината посмотрела на меня. «Вопрос, если, скажем, я куплю представителя клана Учиха, сможете ли вы с Мари изучить его шаринган и изменить глаза воинов, арбалетчиков, да и наши, так, чтобы они стали обладать всеми свойствами этих удивительных глазок? Разве что надо определиться, какие глаза будут полезнее для магов, возможно, следует купить кого-то с Гейкуганом». Мой голос был задумчивым. «Нет», — Хината покачала головой, — «Гейкуган вам тут не подойдет, лучше шаринган, он более универсален, ну или вообще попытаться получить некую смесь из этих глазок, так чтобы, сохранив все плюсы шарингана, добавить к ним возможность столь же хорошо видеть энергию. При этом совершенно не обязательно сохранять обзор на 360 градусов. Хорошо, вы подумайте над этим, а пока пора нам все же отправляться вверх». Хината кивнула и активировала свои глазки, чтобы просветить стены и убедиться, что никакой ловушки наверху нам не готовит, и только тогда, когда она мне кивнула, я отдал приказ воинам начинать подниматься. 5 минут, и вот я уже стою на этаже, с которого на нас наступала толпа демонов, а передо мной стоит почти копия Сомали. «Господа, я уполномочена говорить от лица всех демонов». «И о чем же ты хочешь поговорить?» «Я хочу заключить с вами соглашение. Мы прекрасно понимаем, что убить вас мы не сможем, но также мы понимаем, что ваше время ограничено, ведь там...» Демонесса кивнула на стены замка, намекая, что сейчас говорит о внешнем мире. «Сейчас идет мор, так что мы хотим предложить вам выход, который позволит сэкономить пару лишних дней». Я задумчиво осмотрел демонессу. «Ты сейчас это серьезно?» На моих губах появилась язвительная усмешка. «Намекаешь мне на время? Ну сколько я потрачу времени на то, чтобы все это зачистить?» Я повел рукой, как бы намекая, что я говорю о пике солдата, в котором мы и находимся. 2 дня, я склонил голову на бок, но даже эти 2 дня могут сыграть большую роль в противостоянии мору. «Могут», — я согласно покивал головой, — «и пожалуй, я согласен, но...» — я поднял указательный палец — «однако хочу заметить, что все не так просто. Есть одно условие, при котором я отпущу половину из демонов, которые сейчас находятся в крепости». «И что это за условие?» Демонесса смотрела на меня с опасением. «Я же достал из пространственного кармана ошейник и бросил его этой переговорщице». «Ошейник?» Она подозрительно посмотрела на него и, судя по всему, прислушалась к своим ощущениям. И это заставило ее вздрогнуть и чуть не выронить этот ошейник на пол. «Это магический рабский ошейник. Я должна...» Она со страхом посмотрела на меня. «Мелко плаваешь». Я покачал головой. «Мне по сути плевать, кто именно будет надевать этот ошейник и его копии, но это должны сделать половина демонов, находящихся тут. Тогда я выпущу остальных обратно в тень. А если мы откажемся?» В голосе демонессы слышалось опасение. «А если вы откажетесь, то такие ошейники украсят шеи 80-х всех демонов. 80-х, а оставшиеся 2-10-х – неизбежные смерти». Я пожал плечами. «Так что выбор за вами. Лично для меня, те 2-3 дня, которые я потрачу на полную зачистку пика солдата, не сделают погоды». Я говорил полностью безразличным тоном. «Я поняла». Она кивнула и подняла ошейник на уровень своих глаз. «Нас осталось 3279 демонов, и раз уж надо сделать выбор». Она дрожащими руками сама надела ошейник на свою шею. Я же быстро купил необходимое число ошейников и вывалил часть из них на пол, и она тут же подошла к ним и стала через других демонов передавать их другим представителям своего вида, которые находились в крепости. И когда половина демонов действительно оказались в моей колоде, я просто открыл портал в тень, через который оставшиеся демоны и покинули пик солдата. Как-то все просто. Джейн опасливо осмотрелась. «Согласно с Рыженькой, я в этот раз просто». Я кивнул на высказывание Джейн и Мари. «Но лично мне это даже нравится». Глава 136. Когда с демонами все решилось, я отдал приказ проверить весь пик солдата, в то время как мы с Марией Беттани целых 5 дней проводили ритуалы по укреплению границы между тенью и реальностью. Потому как не то что жить, а даже находиться тут дольше необходимого, без этого было бы опасно. В любой момент границу мог прорвать даже самый слабый демон и напасть на нас. И пусть против моих воинов смог бы выстоять разве что демон среднего ранга, да еще и не самый слабый из них, но рисковать я не хотел, и потому мы провели множество ритуалов, которые должны были предотвратить подобное. Фух, я рухнул в удобное кресло в комнате, что раньше принадлежало здешнему командору, и прикрыл глаза. Напротив меня присели Беттани и Мари, я же жестом руки извлек из пространственного кармана еще несколько удобных кресел, и все девушки из моего ближнего круга смогли расставить их по комнате и удобно разместиться в них. Благо, что ни для одной из них поднять подобное кресло не было ни то что непосильной, а сколь-нибудь сложной задачей. Согласна я с тобой, мой спутник жизни, за эти дни я притомилась. Наш метасолнышко решила поправить подругу. Мари слегка непонимающе посмотрела на Мита, которая поправила ее. Ну, оно и понятно, за последние дни она очень сильно вымоталась. Говорю, что он наш спутник жизни. А, Мари понятливо покивала, когда Мита уточнила, что именно имела в виду. А какие у нас дальше планы? На мне после вопроса Хинаты скрестились взгляды всех присутствующих в кабинете. Правда, довольно быстро они перетекли на Хинату, которая под таким количеством взглядов слегка смутилась. Нет, я понимаю, что глобальный план у нас остановить мор, но если брать что-то менее, она пару раз щелкнула пальцами, масштабное, ну, в ближайшем приближении, мне тоже это интересно. Мари кивнула, вновь переведя взгляд на меня, да и остальные девушки тоже покивали и вновь стали буравить меня взглядом. Ну, для начала разобраться с теми демонами, которых мы взяли в плен. Разобраться, Мита Шоколадка решила уточнить, что именно я имею в виду под данным термином. Да, вызовем знакомую демонессу и обменяем их на знания. Я пожал плечами, как бы говоря, что в этом нет ничего такого особенного. А это не опасно? Лисичка склонила голову на бок, а после встала с кресла и прошлась по кабинету взад-вперед. Все, что я знаю о демонах, так это то, что работать с ними крайне опасно, можно с душой расстаться. Ты поздно вспомнила об этом, или ты забыла, что мы уже работали с созданием, что демоном назвать возможно? Лилиана слегка растерялась, а после, посмотрев на Мари, неуверенно произнесла: «Дриада, именно, и даже оборотни, коих спутник жизни наш». Выделяя это слово, Мари бросила ехидный взгляд на Метасолнышко, которое довольно покивало головой. «Причислить можно к демонам. Ну ты говори, но не заговаривайся». Беттани покачала головой. «К демонам их причислить никак нельзя». «Эх», Мари осуждающе посмотрела на Беттани. «Сказала я, причислить можно, не потому, что демонами их назвать готова, а потому что их природа от одержимости идет». «Да», она подняла руку, останавливая Беттани от возражений. «Одержимость там не та, что мы привыкли видеть, но коли ты забыла, то я напомню, связь любая с созиданием тени одержимостью зовется. Уже потом, когда нашли среди созданий тени, тех, кто не рвется уничтожить род людской, определения другие в жизнь воплотились. До тех же пор что с демоном, что с благим духом связь, считалась одержимостью в миру». Я согласно покивал на слова Мари. «Беттани, Мари права, и не только потому, что она вспомнила историю, но и потому, что несмотря на то, что сама Дриада не была злым порождением тени, заклинание извратило ее суть и заставило поддерживать проклятие. Так что это все точно одержимость, и пусть даже проведя ритуалы мы сделали это состояние контролируемым и неопасным для других». Я покачал головой. «Это состояние так и осталось одержимостью. Так в чем разница между Дриадой и нашей знакомой демонессой? Дриада твоя?» Беттани произнесла это несколько неуверенно. «Молодец». Джейн показала ей большой палец, поддерживая ее в том, что она очень быстро нашла, что ответить на мой вопрос. Впрочем, я тоже не смог сдержать одобрительной усмешки. «Ну, в целом ты права, Дриада моя, а вот демонесса просто наша знакомая, но скажи, вот чисто теоретически может ли любой лавочник попытаться вогнать тебе в животик стилет?» «Теоретически, может». Беттани согласно кивнула, но я видел, что она еще не закончила и потому не стал ей мешать. А на практике они скорее обосрутся от страха перед молодой ведьмой, которая на пальце огонек зажжет. «Браво!» Лилиана даже похлопала подруге. «Согласен с тобой, только вот и у нас та же ситуация. Она может напасть, но только теоретически, на практике же она прекрасно понимает, что мы размажем ее по тени, если она только попытается на нас напасть. А если мы окажемся слабее, чем выглядим, то вот за нее. Я ткнул пальцем в Мари. Будет мстить Флимит. Хаем. Бета не задумалась. Она это и так знала, но я видел, что ей просто неприятно то, что надо сотрудничать с демоном. Даже если этот демон действительно не может и не хочет делать нам ничего плохого. Бет, не надо. Джейн покачала головой. А, не надо причин придумывать. Не хочешь, так и скажи. Тебя никто не будет заставлять присутствовать при призыве. Но я согласна с Симоном. С этой демонессой нам нужно встретиться. ТЦ. Бета не встала со своего кресла. Да сиди ты. Я махнул рукой, как бы говоря ей, чтобы она не уходила. Сейчас мы никого призывать не будем. Пока мы просто сидим и обсуждаем будущее. Хорошо. Бета не опустилась в кресло. А с командором, которую ты пленил, что делать будем? Лилиана склонила голову на бок и вопросительно приподняла бровь. Что? Ну, думаю, мы ее вызовем, разделим с демоном, после чего я продам и ее, и демона. Все же я обещал ей хорошую жизнь в другом мире. Хаем. Лилиана внимательно посмотрела на Хинату, которая их мыкнула, привлекая к себе внимание. Что? Да так, просто помнится, ты планировал переселить сюда магов. Это желание не изменилось? Нет. Я пожал плечами, как бы говоря, а что могло измениться? Так, может быть, пора? Не еет. Это слово я произнес с улыбкой. Сначала разберемся с командором, которая у меня в плену, как ты выразилась. Она должна знать все секреты этой крепости, и потому мы сначала все это узнаем и только потом будем вызывать сюда магов. А с краганами что? Джейн решила поднять непростую тему. А что с краганами? Я вопросительно посмотрел на нее. Они все еще на испытательном сроке. Хотя сегодня они уже поспокойнее. Видимо, все же у них с биологией не все в порядке, и появившись тут, у них гормоны после боя еще шумели, а я их еще и в новую мясорубку засунул, да и на эмоции надавил. Я покачал головой. В следующий раз буду умнее, но в идеале им бы на ментальном уровне прикрепить переключатель какой, чтобы они по своему желанию либо в боевой режим переключались, либо в мирный. В мирном они могли спокойно учиться, а в боевом чуть хуже воспринимали окружающие, но зато гормоны подстегивали их возможности. Не надо. Джейн поймала мой взгляд и отрицательно покачала головой. Краганы это краганы. Если ты сделаешь то, что сказал, то они перестанут ими быть. Ну так может оно и к лучшему. Я вопросительно посмотрел на Джейн. Все же вполне возможно, что часть краганов останется в этом мире, и мне бы не хотелось, чтобы они оказались в какой-то момент причиной смерти всех остальных разумных тут. КХМ. Джейн замялась. Что? Просто я подумала, что мы можем просто подобрать для них планету в этом мире, пусть и с жестокими условиями для проживания, но в целом. Она пожала плечами. Я на самом деле этого и в прошлом мире не понимала. Договориться с краганами о том, чтобы они не занимали планеты, которые больше подходят той или иной расе, не проблема. Достаточно просто передать координаты не так хорошо подходящих планет. И все. Это не всегда решение. Я покачал головой. Потому как рано или поздно все выйдут в космос, и тогда. Ну, тогда я не знаю, что делать, но я бы не хотела, фигурально выражаясь, кастрировать краганов. Я вздохнул. Ладно, это мы еще успеем обдумать, а пока. Разговоры на тему ближайшего будущего продолжились. Почти сутки спустя. Ну, привет. Я поздоровался с демонессой, которая пришла на мой зов и сейчас с интересом осматривалась по сторонам. Что-то случилось. Просто это место, если я, конечно, правильно понимаю, где именно ты меня призвал, довольно знаменито в определенных демонических кругах. И в чем же оно знаменито? Ну, она пожала плечами. Призывают демонов, обычно тех, кто не против помахать когтями и сожрать пару сотню душ. Но всех предупреждают, что не прямо сейчас, а чуть позже. Видимо, уже ничего не будет. Она осмотрелась по сторонам, и я почувствовал, как она прощупывает границу между реальностью и тенью. Но она делала это не с целью проломить ее, а просто интереса ради. Да, демонов тут почти не осталось. Хочешь отдать мне ее? Демонесса кивнула на Сомалию, которая, услышав слова призванной, сжалась за моей спиной. Ее? Нет, ее я не отдам, а вот их. После моего кивка Мита вышла вперед и распечатала около 50 демонов, на которых мы не стали вешать ошейники. Ау, богатый улов. Она уважительно покивала. Остальных ты. Она вопросительно посмотрела на меня, проведя большим пальцем перпендикулярно шее. Не совсем. Я покачал головой. Но это и не важно. Важно то, что ты можешь мне предложить в обмен на эти щедрые товары?» «Знания», — она усмехнулась, и я согласно кивнул. «Магия души и демонология, Хаэм». Она оценивающе прошлась взглядом по демонам перед ней, после чего покачала головой. «Хотелось бы сказать «да», но я так смотрю, с тобой надо именно сотрудничать, а то найдешь кого-то еще, и я останусь в пролете. Так что скажу правду, знания я делю на три категории: начинающий, средний и высокий. И тут даже если оставить только одно направление, на высокий уровень не хватит. А вот средний». Она еще раз осмотрела демонов, которых я ей предложил, выбирая еще одно направление, потому как этого слишком много за знания по двум направлениям магии среднего уровня. Я усмехнулся и задумчиво почесал подбородок. «Ну, раз ты сама предлагаешь, то я отказываться не стану и выберу направление магии растений, Хаэм». Она покачала головой. «К сожалению, у меня такого нет. Может, что-то другое, а может, запишешь на мой счет, ну, чтобы в будущем, когда я определюсь. А давай». Она кивнула и, забрав демонов и отдав мне шарики, в которых заключались знания по выбранным направлениям магии, скрылась в портале. Глава 137. «Мари, ты все подготовила?» «Да». Моя девушка кивнула и прошлась вокруг начерченной нами очень сложной печати. Прошлые два дня мы потратили на то, чтобы осмыслить знания, полученные от демонессы. Благо у меня есть магия архива, и я смог, получив эти знания, передать их Мари.